Глава 8. «Это человек», — коротко сообщил Кайлин, когда они с Фаркашем отошли от ворот Академии и направились вниз по улице. «Слава тебе, Матерь Божья!» — воздев глаза к небу, воскликнул самый набожный в Семиграде представитель надзора. Хотя там, как правило, никто не отличался обычной человеческой набожностью. «Я пообещал профессору Лукачу, что не буду сообщать в полицию о том, что они нелегально трупы покупают. Так что не был бы ты так любезен, Шандар, считать, что услышал это как надзиратель пакта, а как капитан Фаркаш не слышал никогда». Шандар молча бросил на него очень мрачный взгляд. Кайлин поддернул рукав сюртука и ткнул пальцем в синяк на запястье. «Мне, между прочим, призрак чуть руку не отгрыз. За взятые на себя риски я имею право попросить о небольшой услуге в пользу своего клиента». «Удивительно, Неманич, что вы с призраком еще и целоваться не полезли», — проворчал Фаркаш, имевший свои представления о взаимоотношениях Кайлина с рисками. Следовало честно признать, как минимум отчасти верные. «Это призрак мужчины», — на всякий случай уточнил Кайлин. «Да кто его знает, чего от вас, чудесных господ, ожидать?» Ни на секунду не растерялся Фаркаш. «Отвратительно», — Кайлин скривился. «Стоит родиться со смешанной кровью, и ты собираешь на себя все предрассудки и о людях, и о народе холмов. Так вот, капитану городской полиции Фаркушу сообразить, что какой-то труп попал в Академию нелегально, неоткуда. А я бы ему, разумеется, ни за что не сказал. Посему... Ладно». Без особого воодушевления отозвался Фаркаш. «Но если найдете тех, кто могилы почем зря раскапывает, я найду и способ упечь их за решетку, не приплетая к этому столь уважаемое заведение, как Академия натуралистических наук. И принесу его тебе на блюдечке, прямо как сведения о призраке. Потому что я безмерно щедр и добр к тем, кто в равной мере щедр и добр ко мне». «Прекратите вы эти ваши господские штучки-дрючки, Неманич. Знаете же, что они на меня не действуют». «Помимо бед, существуют еще и обычные человеческие обаяния и обходительность». «Помимо чего?» «Шандар, скажи, ты принципиально слова на высоком наречии не запоминаешь, чтобы продолжать называть все подряд штучками-дрючками или...» «У меня в башке, Неманич, и так вперемешку болтаются родной ангурский, румельский и ошметки фрескова. Еще и ваши штучки-дрючки в нее не вмещаются». «Как скажешь», — смиренно ответил Кайлин, не без оснований подозревая Шандара в неискренности. Липовские ругательства ему в голову вполне себе влезали. Даже трамбовать и упихивать не приходилось. «Ты сейчас в надзор или в полицейское управление?» «Да что я там в надзоре забыл? Все равно вы туда придете и все им расскажете, а я пока делом каким займусь. Подвести тебя до управления», — продолжая быть очень добрым и щедрым, предложил Кайлин. Но его жест не был оценен. «Вы ж небось на своей повозке, треклятый. А то как же. Я тогда лучше пешком». «Как знаешь», — пожал плечами Кайлин, не став ни на чем настаивать. На том они и распрощались. Самоходки Шандар не любил, даже побаивался их. Кайлин как-то на этот счет пошутил, что на самоходках, значит, хорошо в сарматскую глухомань ездить, волков распугивать. На что получил в ответ парочку крепких липовских выражений, прекрасно вмещающихся Шандару в голову.